Глава 20. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Покровительство. Любопытный институт отношений. Вроде бы, пока я не женат, можно и завести себе кого-нибудь. Опять же, Кантемирова вдова, ей нужно мужское плечо и поддержка. С моей стороны, было бы крайне благородно помогать ей. А мне в ответ достанется та самая забота и ласка, которую пока некому предоставить. Да и появиться в обществе всегда смогу уже не один. С другой стороны, Елизавета Михайловна не просто так ко мне приставала. Понятно, что эффект от ритуалов немного вскружил женщине голову. Она почувствовала себя моложе, энергичнее, но начала-то до того, как я наложил чары. И выгодно это для нее. В своем салоне сможет козырнуть моим покровительством. И хотя, казалось бы, через Кантемирова я могу получить столько клиенток, сколько никогда ко мне самому не подойдет, но позволять постороннему человеку решать, кто получит мои услуги, а кто нет, неправильно. Елизавета Михайловна не дура и станет обогащаться лишь за то, что стала посредником, то есть за мой счет. И это я уже не говорю о том, что помимо моих личных недоброжелателей мне придется сталкиваться с теми врагами, которые есть у самой Кантемировой. А в обмен только секс, который я и так могу получить. Достаточно нанять для этих целей какую-нибудь простолюдинку под видом горничной. Зачем мне такое счастье? Победа в дуэли была ожидаемой. Щелков не показал ничего достойного, если смотреть с моей точки зрения. Однако, надо признать, для местных его навыки были весьма неплохи, и Артуру Геннадьевичу даже удалось превзойти тот позор, что продавался в артефактных лавках. Но этого было недостаточно. Выполнив на сегодня все поставленные задачи, я забрался в кровать и закрыл глаза. Москва, дворянский особняк Кантемировых. Елизавета Михайловна рассматривала себя в зеркало. Обнаженное тело под ярким светом, чтобы было легко заметить все изъяны, теперь казалось идеальным. Молодая вдова будто вернулась в свои 18, хотя при этом ни капли не чувствовала себя такой же глупой и легкомысленной. Да и внешность, что уж говорить, все же отличалась от того возраста. Но выглядела красиво и естественно. Куда тут хирургам, которые работали со многими благородными дамами? Разумеется, инкогнито и без права когда-либо заявить о предоставленных услугах, но все же. Милый мальчик, с которым было бы неплохо закрутить необременительный роман, оказался весьма и весьма прозорлив. Отказался от близости, держался на расстоянии, хотя от взгляда опытной соблазнительницы не укрылось, что ее вид ему нравится. Ну и пусть. С Иваном Владимировичем лучше быть другом, чем любовницей. Ведь у него почти нет толком связи в обществе. А вот постельную грелку он всегда сможет найти. Говоря откровенно, за то, что он дал Елизавете Михайловне, любая женщина будет готова не только разделить с ним постель, но и открыто объявить об отношениях. Цена же услуги вообще не имела значения. Что такое деньги, когда на кону молодость и здоровье? Всего лишь безликие цифры на счете. Уж если Кантемирова смогла себе позволить услуги Морова, то куда более влиятельные и богатые семьи с легкостью расстанутся с полумиллионом рублей. Многие больше тратят за вечер. — Вы прекрасны, госпожа! — произнесла уже пожилая доверенная служанка, глядя на Елизавету Михайловну с искренним восторгом. — Позвольте заметить, вы даже в самые лучшие свои дни не выглядели вот так ошеломительно прекрасно. — Думаешь... — Ирина, — усмехнулась Кантемирова, — мне тоже очень нравится. А завтра, когда в моем салоне соберутся гости, в этом убедятся и все остальные. Кстати, напомни мне обязательно составить список, кого рекомендовать Ивану Владимировичу. — А Лермонтов, госпожа, — уточнила служанка, — он ведь представил вас Морову. Елизавета Михайловна еще раз взглянула на себя в зеркало и широко улыбнулась. — Сергею Юрьевичу теперь есть чем заплатить за это знакомство, — произнесла она, после чего велела. — Подай мне телефон. Через полчаса личный автомобиль предводителя дворянского собрания въехал на территорию Кантемировых. и гость отправился домой со счастливой улыбкой на губах только под утро. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Я сделал глоток кофе и отставил чашку на блюдце. Завтрак проходил в столовой, хотя гостей у меня на сегодня назначено не было. Даниил Игнатович прислуживал мне за столом, руководя сменой блюд и докладывая о ситуации. «Пока вы были на дуэли, пришло несколько писем, Иван Владимирович», — сообщил управляющий. «Помимо стандартных пожеланий наладить контакты, имеются приглашения на чаепитие в дом Большаковых у любой удобный для вас день и напоминание о приеме у Панфиловых». «Чаепитие?» — переспросил я. «Как-то за все время в этом мире такой формулировки я еще не встречал, хотя, разумеется, чисто логически догадывался, что это значит». «Приглашение от имени Гордея Егоровича», — пояснил Демин. «Обычно так не делается, но когда-то давно было практически традицией. На этом чаепитии присутствует очень узкий круг близких друзей рода. Самый вероятный исход встречи — договоренность о помолвке». «Это интересно», — прокомментировал новость я. «Быстро они Кристину Гордеевну решили пристроить. Справедливости ради у Большаковых хватает в роду девиц, ваше благородие», — заметил Даниил Игнатович. «Отдавать любимую дочь в качестве благодарности за ее спасение не обязательно. Вы ведь понимаете, как мыслят главы благородных родов. Вы, Иван Владимирович, ценный актив, обладать которым захотят многие. Но ваши рейтинги в обществе не так высоки, чтобы они пошли практически на мезальянс». «Ловко вы меня слабым и нищим обозвали, Даниил Игнатович», — усмехнулся я. «Обтесались в роли управляющего?» «Я привык исполнять свои обязанности, Иван Владимирович», — совершенно спокойно ответил управляющий. «Несколько случайно брошенных фраз «здесь», «пара знакомств» «там». Многие бывшие военные устроились к дворянам и могут поделиться информацией со своими сослуживцами». «Да уж интересно, кому докладывают мои дружинники», — вздохнул я. «Наши не докладывают, Иван Владимирович», — заверил тот. «Я старший по званию, и наш кружок, назовем это так, фактически работает на меня. Естественно, не бесплатно, но я слежу за нашими людьми. Опыт имеется». «А вот это интересно», — признал я. «Почему же вы сразу не сказали, что можете развернуть подобную шпионскую сеть?» «Тогда не мог», — возразил Демин. «И сейчас нас не так много, чтобы получать действительно много информации. Однако кое-что имеется, и если вы не против, я бы продолжил выстраивать сеть агентов». «Разумно. Обещать ты чего не сможешь исполнить, это плохо для репутации. А теперь, когда у него уже есть результат, самое время показать мне свой успех. Дуракам половину работы не показывают». Доступ к дополнительному счету у Демина был, и я эти расходы никак не контролировал. Управляющий уже доказал, что справляется со своей службой, так что и перепроверять я перестал. Разве что настроил автоматическое пополнение счета раз в неделю. Так что раз Даниил Игнатович заговорил об оплате, речь не о деньгах. «Что нужно?» — уточнил я. «По-разному, ваше благородие», — чуть склонил голову управляющий. «Кому-то вылечить мать, кому-то дать чуть больше денег. Если желаете, я предоставлю весь список, там всего 43 человека. Охват дворянских родов 27. Я периодически перепроверяю информацию, чтобы и подчиненных держать в тонусе, и на дезинформацию не нарваться». Черт возьми, интриган доморощенный. 27 семей живут под его колпаком, и бывший военный просто так об этом сообщает. Нет, конечно, нехорошо, что он затеял эту игру в агентов. В случае, если Демина и его товарищи поймают, а служба безопасности любого рода должна такие моменты обнаруживать на раз... Я вполне могу сослаться на то, что это инициатива самого управляющего. Вы же знаете, какими изворотливыми могут быть эти простолюдины. Даниил Игнатович, — произнес я, допив кофе и поднимаясь из-за стола. Вы же знаете, почему я выгнал прошлого управляющего? Да, Иван Владимирович, — подтвердил Демин. Потому что до этого момента не собирался рассказывать о том, что мне удалось создать сеть информаторов. Впрочем, пока вы не увидели списка, можете поклясться, что все было сделано против вашей воли. Я не забыл, что изначально он хотел возглавить мою дружину. Но тогда ее не было, а теперь вот имеется. С учетом того, что Даниил Игнатович только что доказал, что вполне способен организовать слежку в чужих благородных домах, он явно метит на место главы службы безопасности Моровых. Когда у нашей семьи вообще была такая в последний раз? Лет так 100 назад? Даниил Игнатович, я так понимаю, в рамках должности управляющего вам стало тесно, уточнил я. Демин в ответ чуть улыбнулся. «Меня устраивают предложенные вами условия, Иван Владимирович», — произнес он. «Однако лучше всего мои навыки проявят себя на другой должности. С этим я спорить не стану. Но выбор, разумеется, только за вами. В том числе уволить меня с позором». «Идемте ко мне в кабинет», — велел я. Пока мы поднимались, я успел подумать о том, что если для меня шпионят люди Демина, это просто невозможно скрыть. Однако он что-то явно накопал, иначе не стал бы вскрывать карты. Моя репутация в обществе не повод заявлять об агентурной сети. «Что такого вы узнали, Даниил Игнатович, что решили пойти на откровенность?» — спросил я, садясь за свой рабочий стол. «Титовы за вашей спиной планируют создать свое предприятие по изготовлению артефактов», — произнес Демин. «Они уже договорились с родом Щелковых. Рябовые, как отработанный материал, обоими фамилиями списаны со счетов. При этом служба имперской безопасности продолжает поднимать документы совместных дел между Рябовыми и Щелковыми, выискивая улики, которые позволят прижать артефакторов. И, естественно, такой компромат имеется у Титова. Мой человек записал телефонный разговор, состоявшийся между главами этих родов, когда вез Давида Савельевича на переговоры». Я хмыкнул. То, что Титов станет искать запасные варианты после того, как сделал мне предложение о сотрудничестве, меня нисколько не удивляло. Однако настолько низкая квалификация службы безопасности богатого рода наводила на сомнение. Почему позволили сделать запись и передать ее постороннему человеку? «А про службу имперской безопасности откуда известно?» — уточнил я. «В ней тоже у вас имеется свой человек?» «Трое, Иван Владимирович», — покачав головой, сообщил Демин. «Разные отделы, но слушать они умеют. Антонина Владиславовна, конечно, хорошо работает на своем посту, но остановить информацию в такой структуре, как служба имперской безопасности, невозможно. Тем более, когда приказ утопить дворянский род передается от первых лиц государства». Ну да, Рябов своим поступком оскорбил Варвару Викторовну. Неудивительно, что, став императором, ее отец решил не церемониться с наглецом. Наверняка у него на каждую фамилию имеется своя папка с досье и компроматом. Уж после стольких чисток в рядах защитников Российской империи иного ожидать глупо. «Если объединить разговоры о вас, Иван Владимирович, — продолжил Даниил Игнатович, — то выйдет небольшая книга. Я свел все данные в один отчет, если вы пожелаете, могу его принести прямо сейчас. Заодно прихватите наш договор», — кивнул я. «Прежде чем назначать вас главой службы безопасности Моровых, мне придется уволить вас с должности управляющего. А вам, кстати, следует подобрать себе преемника». «И вам нужен личный водитель, Иван Владимирович», — заметил Демин. «Чтобы не отвлекать дружинника от задач, нужен отдельный человек на постоянной должности». «Хорошо, значит, управляющий водитель», — подтвердил я. Что же, это были не самые худшие новости. Посмотрим, что принесет мне остаток дня. Чаепитие. Перезаключив контракт с Деминым, я зарылся в документы. Память Ивана Владимировича даже не содержала информации по этому вопросу. Так не делали слишком давно. Однако все же традиция имелась, пусть и была довольно непопулярной в это время. Несмотря на то, что я прекрасно знал, что меня будут пытаться вывести на помолвку, отказываться я не стал. Во-первых, мне было интересно, как все будет происходить. Во-вторых, Большакова произвела на меня самое положительное впечатление, и я был не против пообщаться еще раз, в, скажем так, неформальной обстановке. Да, Даниил Игнатович предупредил, что, скорее всего, мне представят какую-то другую девушку, но я в это не особо верил. Слухи о том, что Моров заехал на чай к Большаковым, определенно разлетятся по благородному обществу. Однако это не обязывает ни меня, ни самих Большаковых заключать соглашение. Потому собирался я недолго. Чаепитие не прием, и подарок не требуется. Однако приходить с пустыми руками я не намеревался. В конце концов, славу артефактора можно и нужно поддерживать. А что может быть полезно для девушки, которая увлечена магией? Свой выбор я остановил на небольшом браслете из белого золота с 12 креплениями под камни. В шкатулку к нему я уложил несколько драгоценных камней и пару карточек с нарисованными схемами печатей разных школ. Ничего сложного или сверхъестественного, но выбор у хозяйки браслета появится. Кристина Гордеевна сделает артефакт сама, а уж какого он получится качества, зависит только от нее. Мною овладел некоторый азарт. После слов Демина, честно говоря, захотелось показать, что оценка моего статуса не совсем правильная, а потому я подобрал для Гордея Егоровича отдельный презент. Ремешок для часов с нанесенными на него защитными заклинаниями, каждая на один раз, но их было около сотни в сумме. И в целом этого было достаточно, чтобы в очередной войне родов отбиться от угрозы, во всяком случае со стороны магии. Вооружившись подарками, я сел на заднее сиденье коршуна. Дежурный водитель кивнул мне, и автомобиль тронулся с места. Агентурная сеть, внезапно появившаяся в моем распоряжении, ничего для меня не меняла. Собрать слухи с ее помощью было можно, но отдавать какие-либо приказы не получится. Во-первых, мне лично контактировать со шпионами было просто нельзя. Во-вторых, на самом деле это было не так уж важно. Вряд ли кто-то из бывших подчиненных Демина мог стать свидетелем признания некоего благородного лица, что он проклинал Панфилова. А найти такого специалиста мне было куда интереснее, чем слушать, что обо мне болтают в свете. Пока мы ехали до особняка Большаковых, зазвонил телефон. «Здравствуйте, Анатолий Никодимович!» — поздоровался я с главой рода Герасимовых, ответив на вызов. «Добрый день, Иван Владимирович!» — произнес он. «Надеюсь, я вас не слишком отвлекаю?» «Нет, я в дороге и вполне могу говорить. В таком случае я хотел бы обратиться к вам за помощью, Иван Владимирович», — произнес собеседник. «Что-то случилось?» «Я немного в курсе ситуации с Германом Мстиславовичем», — пояснил тот. «И мне донесли, что есть еще несколько случаев, подобных случившемуся с Панфиловым. Все люди, о которых я говорю, достаточно высоко стоят в иерархии военного ведомства. Если вы не возражаете, я бы хотел переговорить с вами лично». Я вздохнул. «Сплетни распускаются стремительно. Я только успел вылечить Панфилова, а уже все вокруг знают об этом. Впрочем, ничего удивительного. Для того я и передавал сведения о печати Антонине Владиславовне, чтобы люди, облеченные властью, проверили всевозможные совпадения. И, конечно, Герасимов оказался вовлечен в процесс. Он в шаге от того, чтобы сесть в одно из кресел Генерального штаба Российской империи. Кому как не ему быть в курсе дел внутри родного ведомства. «Я буду у вас сегодня в 17 часов, Анатолий Никодимович», — произнес я, — «если вы не возражаете». «Буду ждать, Иван Владимирович», — подтвердил Герасимов. «Вот так, по капле собирая информацию о жертвах, я могу сузить круг подозреваемых. Информацию мне принесут другие люди. Мне остается только делать то, что у меня получается лучше всего — творить волшебство».